Там немножко смысл расширенный, вот, на что я сегодня обращаю внимание. Потому что Петр так сказал: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет». Вы помните его изречение? Вот почему он говорил, что мы ожидаем пришествия дня Господня, когда воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают. То если то разных два дня, то мы этого не ожидаем. Мы ожидаем чего? Восхищения церкви, правда? Вы меня хорошо слышите, понимаете? Мы ж не ожидаем, когда небеса рушатся будут. Мы ожидаем восхищения церкви. Да. Если бы сегодня Петр сказал, сказали бы: «Брат Петя, тебе надо поучиться немножко. Ты не совсем правильно понимаешь, там надо тебе кое-что кончить». Но Петр не ошибался, он прекрасно знал, что когда будет возвещаться день суда, когда в течение этого дня действительно что-то произойдет, но церковь не будет оставаться на этот день, она будет восхищена. Это два события одного и того же дня. Но в первое мгновение человеческого дня, из которого начинается длинный день Господин, церковь забирается с земли. Вы помните не одно свидетельство? Говорит, в день, в который Лот вышел из Содома, пролился дождь огненный и черный. И в день, в который Ной вошел в ковчег, пришли воды потопа на землю. Я ничего не напутал. А вы помните, как написано? В тот же самый день, когда мы читаем Малахию, там найдем еще более конкретно. Вот приходит день, пылающий, как печь, и вообще поступающие нечестиво и надменно, будут, как соломы, и попалят их в грядущий день. А для вас, благоговейший под именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы взойдете и взыграете, как цветы упитанные. Опять одно явление – одно. Для одних будет пылающая печь, а для других радостный день, день избавления. И вы нигде не найдете, когда речь идет об этом дне Господнем, что это будет два, один. И Господь неоднократно, например, повторял о том, что вот оно так будет. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я просто хотел бы, чтобы вы просто не спорили на эту тему. Почему я и сказал сразу – а уже кто прав, кто виноват, уже само пришествие покажет. А до этого времени, наверное, и будем спорить вот так. И будем спорить вот так. Но кто-то окажется неправ. Поэтому я просто обращаю внимание на то, что написано. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа». Посмотрите, что должно быть присуще нам, и чему не стоит удивляться. Чему мы стали причастниками? Мы бы хотели быть только причастниками радости, которая в Царстве Небесном будет. Только причастниками, ну, того, что для нас приемлемо, что мы ожидаем каждый день. Но Писание говорит, чтобы стать причастником той радости вечной и вечной жизни, то сначала надо стать причастником терпения, скорби и так далее, и так далее. «Я брат ваш и соучастник в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа. Был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Я в прошлый раз обращал на это внимание. Это две стороны нашего современного служения. Это Слово Божие, а Дух свидетельства, что является Духом свидетельства? Или кто? Свидетельство Иисусово, и есть кто? И есть Дух пророчества. Я еще раз читаю этот текст Писания. «Был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. Я обращаю внимание, я был в духе в день воскресный. Мне после разбора кто-то подошел и сказал, что, значит, в подлиннике, а в самом деле есть разница в переводе в подлиннике и здесь, потому что перевод – это творческая работа. Один к одному не получается, упускаются некоторые детали. Он говорит «день Господень» или «суббота». Я написал «день воскресный». Здесь правильно переведено. Потому что, я не знаю, я этот вопрос глубоко не исследовал, но вот то, что я знаю, днем Господним только один раз названа суббота в Писании. А вообще, когда речь идет «день Господень», речь идет о дне суда. Вот наступает день Господень, вы помните Сафонию, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Еиль говорит, по горам народ распространяется сильный, и они перекликаются, пророки, один с одним. И, как правило, вот за одним исключением, днем Господень называется день суда. И только один раз, суббота, есть такое место, я назвал днем Господень, суббота названа. Поэтому вот здесь перевод «воскресный день». То есть, ну, смысл этого дня Господня заключается не в дне суда, не в каких-то других смысловых оттенках, а именно это был день отдыха, это был день, седьмой раньше был суббота, сейчас мы празднуем воскрешение, в честь воскрешения Иисуса Христа. Потому что если даже так рассуждать, то мы не можем праздновать субботу, потому что в этот день Иисус Христос в гробу лежал. Какой праздник? Вот на сегодняшний день. Какой праздник? Как можем праздновать тот день, когда Иисус Христос был в гробу? А мы понимаем, что это было во благо нам. Мы понимаем, что если бы Он не умер, то мы бы спасения не имели. В этом смысле слова мы довольны, что Иисус Христос умер за нас. Но празднуем мы сегодня не смерть Его, не то, что Он в гробу был. Это для фарисеев был праздник, что Иисус в гробу. А для учеников, для тех, кто не праздник был, это было время печали. Поэтому мы сегодня отмечаем воскресение. И вот этот праздник рожден именно благодатью Господней в сердце. Вы, наверное, заметили, что если в Ветхом Завете есть конкретные указания, какие праздники праздновать надо, то в Новом Завете вы ничего не найдете. Меня хорошо слышите? Вот специально попробуйте найти, где написано, что надо праздновать праздник Рождества Христова. Где написано Пасху праздновать? Где написано Пятидесятницу праздновать? Где написано праздник жатвы праздновать? Да, в Ветхом Завете написано. Но сегодня другое время. Эти праздники, они рождены благодатью, не под диктовку, а от нашего благодарного сердца. И мы правильно делаем, что мы празднуем. Если мы этого не будем делать, грех будет лежать на нас. Но это уже не диктовка. Это уже не насилие какое-то, уж вот празднуйте и все. Вот эти праздники Нового Завета, они рождаются в благодарном сердце христиан. За что благодарение Богу? И такой пример вы можете найти в Священном Писании. Это праздник Пурим, когда Господь избавил от руки Амана Мордехая и весь иудейский народ. Помните? Бог не заставлял праздновать этот праздник. Это сделали кто? Есфир, Мордехай, а царь утвердил, и евреи празднуют до сегодняшнего дня Пурим. Потому что этот праздник рожден благодарным сердцем иудеев, которых Господь, или евреев, которых Господь избавил от смерти. Поэтому сегодня немножко другое время, поэтому, когда здесь написано «день воскресный», значит, мы понимаем «день воскресный». Это день, хотя, допустим, Иоанн на то время на острове Патмос, он действительно не был работы там. Хотя я вообще не знаю, но он жил как-то, может, самому приходилось до себя что-то акриды собирать, как это Иоанн делал, или дикий мед, ну, наверное, что-то делал, но как-то же он жил там, получал откровения, сколько он там был, я не знаю, истории особенно не изучал, но все-таки и для него было отличие между будничными днями и воскресными. И воскрес на день, когда, наверное, все как-то освобождались от труда особого, которые прилагали усилия быть где-то в церквах, быть где-то на собраниях. Вот как раз в это время, когда народ Божий как-то молился, был более свободен от этих дел земных, Господь как раз и дает откровение Иоанну. Он его получает в воскресный день. И он был в духе. «Я был в духе в день воскресный». То есть вот то, что он видел не плотскими глазами, а духовными. Я был в духе. Здесь написано с маленькой буквы. То есть у него был открыт духовный взор. Сегодня, когда мы находимся во плоти нашей, то тело наше скрывает от нас духовный мир каким-то образом. Говорят, находясь в теле, помните это выражение священное, мы устранены от Господа. То вот в это время Иоанн, ему не мешали его плотские глаза. Он духом своим видел. Я был в духе, но чтобы быть в духе, надо быть исполненным Духом Святым, иначе за эту плоть не пробьешься. Вы поняли меня, что я хотел сказать? Чтобы видеть духовными глазами, надо быть исполненным Духом Святым. Я имею в виду, видеть то, что Господь хочет показать. Потому что в бесовском мире есть тоже это явление. Третий глаз открывается, еще что-то открывается. Они тоже видят. Но это уже от демонического духа. А Иоанн был исполнен Духом Святым, потом был в духе и видел то, что Господь показывал, потому что были открыты его духовные глаза. Поэтому для нас сегодня это тоже урок. Это для нас тоже напоминание, что нельзя ничего видеть духовного, чистого, небесного, без исполнения Духом Святым. И когда иногда приходят, исповедуются и говорят, что, получая откровение, оно говорит, я это имею с детства, это мой дар, то я говорю, это не тот дар. Это не тот дар. Духовные глаза открываются через Дух Святой. Когда человек, во-первых, ищет Господа, это раз. Бывают такие случаи, когда Бог открывает глаза и неверующему человеку, который ищет Господа. Но это уже присутствие Духа Святого. Это уже не какой-то дар, не какая-то своя способность, говорю, сегодня телепатическая или какая-то другая способность мысли читать. Это уже оттуда. Потом я всегда говорю, думать надо. Откуда ты получаешь и что ты получаешь? Потому что вот эти духовные дары, которыми мы сегодня пользуемся, о которых мы сегодня говорим, мы получаем только после покаяния и когда Бог нас крестит Духом Святым. Все остальное – это не тот источник. Может быть, не стоит мне повторяться, но, наверное, все-таки еще раз напомню. Я когда-то вот здесь говорил, я несколько раз говорил, когда был в молодежных лагерях на эту тему, что в последнее время стали рождаться особенно одаренные дети. Их называют, американцы называют индиго, россияне называют дети третьего века, французы называют тефлонами, англичане называют киборгами. У них разные названия. И когда вот эти дети стали, они, четырехлетний мальчик, это даже россиянин, где-то 8 месяцев начал говорить целыми предложениями. В 4 года стал называть, так сказать, звездные системы по именам. И даже называет те, которых ученые не знают. Говорят, ученые исследовали этот феномен, правильно называют все. Но вот, не можем понять, как это может быть так. Как можно запомнить столько? Они, допустим, из закрытого флакона достают предметы руками и вообще. И их, говорят, думали раньше ученые, что это новая раса появится. Потом обнаружили, это психически ненормальные дети –